Последние путешествия. Возраст будто и невелик, а жизнь прошла. Она слишком быстро шла. Событий в ней мало, но Чехов был человек раннего развития и усиленного сгорания. Он старше своих лет. Так продолжалось и до самого конца. В вопросах вечных — Бог, смерть, судьба, загробные — а зрелость не принесла ни ясности, ни решения. Как был он двойственен, так остался до конца. Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее место шумихой, а искать, искать, искать, одиноко, один на один со своей совестью. Он и искал. Вряд ли нашел. В годы Ялты на вопрос, верит ли в бессмертие души, отвечал, что не верит. А через несколько дней с таким же упорством говорил, бессмертие — факт, вот погодите, я докажу вам это. Ни того, ни другого доказать, конечно, не мог, но не в этом дело. Просто же верить считал неинтеллигентным. Интеллигентный верующий вызывал в нем недоумение. Такое было время. После архиерея ему оставалось написать только «Вишневый сад». Из событий более мелких отмечает летописец такие. Первое. Отказ от звания почетного академика из-за неутверждения Горького. Короленко и дух времени увлекли вовсе непростодушного Чехова на некую демонстрацию. Вместе с Короленко заступился он за Горького, обиженного тем, что его не утвердило правительство, против которого он вел подпольную и беспощадную войну. А быть почетным академиком даже у врагов все же приятно. Ты полагала, что Горький откажется от почетного академика? Откуда ты это взяла? Напротив, по-видимому, он был рад. Второе. Посещение Чеховым Толстого, жившего тогда в Крыму, в Гаспре и тяжело заболевшего. В это время Чехов вполне уже его почитал, хотя свободу высказываний сохранял. Конец воскресенья не нравился ему, он об этом прямо и пишет. В общем же, Толстой для него теперь Синай. Он даже волнуется, собираясь в Гаспру, тщательно одевается. Но, конечно, все это второстепенно. Первостепенно сама жизнь, которой остается так уж мало. А в жизни это и любовь, и литература. Любовь странно для него теперь сложилась. В сущности, он почти разлучен с любимой. В Ялте подолгу живет один, тоскует, болеет, молчит. По-детски подчинен Ольге Леонардовне в мелком обиходе жизни. Все устраивает по ее распоряжениям из Москвы. Но самое для него важное, когда можно к ней в эту Москву. Три сестры уже написаны и давно идут, но в Москву так и остается. Не для сестер, а для него самого. Ольга Леонардовна это чувствует, иногда тоже угрызается. Ты, родная, пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует. Если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена, и я чувствовал бы угрызение совести. А что его жизнь теперь испорчена, это ничего. Но вообще в этом весь Чехов отодвинуться в сторонку, подняв воротничок пальто. Он как-нибудь примостится в жизни, было бы ей хорошо. Письмо все трогательно по нежности. В марте опять заживем, и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего. Как будто дух матери, преломленный в богатой и сложной натуре, подсказывает ему простые и верные слова любви. Хочется ему и в Италию. Нам с тобой осталось немного пожить. Молодость пройдет через 2-3 года, если только ее можно еще назвать молодостью. Это написано в январе 1903 года. Не только молодости, а самой жизни оставалось 1,5 года. Может быть, потому что любил ее и был с ней так ласков, Ольга Леонардовна считала, что характер у него отличный. Он с этим не согласен. Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и прочее, прочее. Но я привык себя сдерживать. А вот признание интересное. Для мало знающих Чехова и неожиданное для того, кто внимательно всматривается в жизнь его. Не удивляющее. Как-никак был он сыном Павла Егорыча, а у него дед ярый крепостник. Это с одной стороны. С другой... За недолгую жизнь он немало над собой потрудился, как трудился и над писанием своим, почему и шел в гору, как трудился в Мелехове над садом, как трудился и боролся с невежеством, болезнями, эпидемиями. Теперь это все отошло. Впрочем, кое-что и осталось. Даже в Ялте, больной, утомляясь, иногда раздражаясь, все же хлопочет он и о чахоточных, о санатории в Ялте, о библиотеке в Таганроге. Сколько писем написано туда, какому-то Иорданову, сколько послано книг, сколько с этим... Хлопот. Жизнь сердца именно теперь, на закате, может быть, и особенно обострена. Как бы ни старалась, как бы временами ни угрызалась Ольга Леонардовна, все-таки не могла изменить соотношение. Она молодая, здоровая, обаятельная. Антон Павлович при всей своей славе полуинвалид. «Ты калека», — сказал ему от великого ума Остроумов, осмотрев и выслушав, и посоветовал жить зимой под Москвой, а не в Ялте. Он в Москву иногда вырывался, именно зимой. Приводило это к тому, что приходилось безвыходно сидеть дома или выезжать чуть ли не в карете. Тут опять разница с женой огромная. Вот сидит он у себя в московской квартире. Вечер. У него Щепкина Куперник, кума, веселая, живая, такая, как бывало в Мелехове. Ольга Леонардовна собирается в концерт, там читает. За ней заезжает Немирович во фраке, белом галстуке, со своей полукруглой бородой. Выходит и она в бальном платье, возбужденная и духовитая. Антон Павлович покашливает, временами плюет в резиновую сумочку. Ольга Леонардовна крестит его, целует в лоб. Немирович ее увозит. Щепкина продолжает разговор. Чехов отвечает, будто присутствует. А потом вдруг, без всякой связи с предыдущим. Пора, видно, кума помирать. «Архиерей» не был последним произведением Чехова. Он написал еще «Бледную невесту» для того же Миролюбова и «Журнала для всех». И, наконец, «Вишневый сад». Это ж «Урби эт орби» — «Городу и вселенной». Сперва для России, а потом чуть ли не для всего света. Пьесу эту писал трудно, почти мучительно, осенью 1903 года. Она росла неторопливо. Зачалась много раньше, цветущие вишневые ветки ломились в отворенное окно. Так мерещилось ему. Потом стало прирастать и другое, выросло воистину прощальное произведение. Все оно, разумеется, не надумано, а органично, из недр, так само и вышло. Кончалась жизнь Антона Павловича, кончалась огромная полоса России, все было на пороге нового. Какое будет это новое, никто тогда не предвидел. Но что прежнее, барски-интеллигентское, бестолковое, беззаботное и создавшее все же русский XIX век подходило к концу, это многие чувствовали, Чехов тоже. И свой конец чувствовал. Сам он к вишневым садам не принадлежал, но воздухом их надышался еще во времена Бабкина и Киселевых. 3 лета, живя там дачником, слышал разговоры о заложенном имении, о процентах, угрозах продажи за долг, о том, как достать денег. Место в банке для Гаева в конце вишневого сада находилось в Калуге. Туда он и уехал из Бабкина. Чехов назвал свою пьесу комедией, местами даже фарсой, я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича. Вообще, его мнение о «Вишневом саде» удивительно. Последний акт будет веселый, да и вся пьеса веселая и легкомысленная. Конечно, он не любил торжественных поз, но здесь в противлении им дошел до предела. Странно блуждал и в распределении ролей. Лопахина предлагал Станиславскому, Гаева — Вишневскому. Москвин, превосходно сыгравший Епиходова, по мнению Чехова, должен был играть Яшу, молодого лакея, совсем не подходящий. Ольге Леонардовне он писал: «Твоя роль — дура набитая. Хочешь играть дуру? Добрую дуру». Варя вовсе не дура. В конце концов, Книпер сыграл Раневскую, а не Варю. Для Вари была под рукой чудесная Лилина. И Гаев, слава богу, вопреки Чехову, попал не к Вишневскому, а к Станиславскому. Лопахина играл новый у них актер Леонидов, чем Чехов не весьма был доволен. Странно относился он и к самим ролям. Считал, например, что все держится на Лопахине. Требовал, чтобы у него непременно был белый жилет и желтые башмаки. Полагал, что если Лопахин не удастся, то провалится вся пьеса. Думаю, дело тут некой двойственности, проявившейся в самой пьесе. В ней есть и высокое художество, и умысел, местами выпирающий и охлаждающий. Умысел состоял в том, чтобы осудить распущенное и ленивое барство. Задача основательная. Но осуществить ее при помощи Лопахина и скучного, смешного студента оказалось трудно. Те, кого следовало осуждать, вышли гораздо и ярче, и живее осудителей, написались легко, убедительно. Тайное сочувствие самого автора выручает их. Хотя головой, рассуждением он стоит на своем, все том же. Надо работать, начинать новую жизнь и прочее. Лопахин никак не удался, а пьеса не провалилась. Какой бы актер ни играл его и какую бы жилетку ни надел, трудно воплотить полухама, получеховского человека, собирающегося строить новую жизнь и по-чеховски не умеющего даже объясниться с Варей. Вишневые сады вырубались не такими Лопахинами. И веселым последний акт не вышел. Зато Раневская, Гаев, Епиходов, Семенов, Пищик, Фирс и особенно гувернантка Шарлотта замечательны. Их писал он, как Бог на душу положит. В общем, получилась пьеса «Расставание». Как и в «Трех сестрах», меланхолия ее неизбывна. Это все поняли. Понимал, конечно, и Чехов, но делал вид, что написал нечто легкомысленное. Театр торопил его, хотели скорее ставить. Он медлил. Сильно мешала болезнь. Пьесу я почти кончил, но дней 8-10 назад я заболел, стал кашлять, ослабел. Одним словом, началась прошлогодняя история. Теперь, то есть сегодня, стало тепло, и здоровье как будто стало лучше. Но все же писать не могу, так как болит голова Лилиной. Ольга Леонардовна писала ему из Москвы меланхолически: «Меня ужасает одиночество и никому не нужное существование мое». Несмотря на головную боль, он ее подбодряет. «Надо держаться крепко». Но все-таки, все-таки. Какой климат для окончания пьесы? Дуся, как мне трудно было писать пьесу. Скажи Вишневскому, чтобы он нашел мне место акцизного. В половине октября он отправил пьесу в Москву, а в декабре приехал и сам, 1903 года. Была настоящая московская зима, со снегом и морозом, ваньками, ухабами на улицах. Раздеваясь в передней квартире Телешева, на чистых прудах, писатели стряхивали с барашковых или бобровых воротников звезды-снежинки. Николай Дмитриевич дружественно приветствовал. «Здорово, Леонид! Ну как, Сергеич?» По московскому обычаю почти все целовались. На этот раз собралось на среду больше обычного, ждали Чехова. Не помню, что в этот вечер читали, не помню, кто именно был из писателей. Думаю, Леонид Андреев, Бунин и Вересаев, Тимковский и Белоусов, еще другие. Чехов приехал к ужину, а не к чтению. Довольно поздно. Мы толпились, собирались уже рассаживаться за длиннейшим столом с водками, винами, разными грибками, икрой, балыками, колбасами, когда в дверях показалась Ольга Леонардовна. Под руку вела она Антон Павловича. Как он изменился за 3 года. А в Ялте тоже не был силен, все же спускался в городской сад, пил за столиком красное вино, гулял у моря. Слабо поздоровавшись, серо-зеленоватой, со впалой грудью, был он посажен в центре этого стола, на котором все не для него. Он почти и не ел, почти не говорил. Некогда, в 88-м году, писал про Плещеева, гостившего у Лентваревых, что он как бы икона, которой молится за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными. Сейчас ему было 44. По теперешнему чуть ли не молодость, по тогдашнему полная зрелость. Но болезнь придавала ему оттенок ветхости. Не то чтобы старость, но некое отдаление от жизни. И то, как вводила его Ольга Леонардовна, как почтительно перед ним расступались, как сажали на почетное место, все это было именно литературная икона, привезенная в дом Телешева. Только не надо было ей стоять рядом с чудотворной, в этом и разница с Плещеевым. Она сама за себя отвечает. Так посетил нас на среде Чехов, молчаливый и полуживой, головой выше всех, сам как-то странно отсутствующий, уже чем-то коснувшийся иного. А вокруг водочка и грибки, и осетринки, и майонезы, веселое московское балагурство. Может быть, он и сказал с кем-нибудь несколько слов. Для меня же остался безмолвником, приехавшим, посидевшим и скоро так же бесшумно уехавшим, как и явился. 17 января, в день его именин, шел впервые Вишневый сад в художественном театре. Приноровили, кажется, не совсем правильно, и к его литературному 25-летию устроили в театре чествование. Все прошло пышно и торжественно, как похороны. Усталый Чехов едва держался, но выслушал. Думаю, все это выходило довольно раздирательно. Слишком было похоже, что Москва с ним прощается. Он относился к смерти своей стоически, как и к болезни. Худел, слабел, росла одышка. Еще раз съездил в Ялту, пробыл там до мая. В конце мая Телешев видел его в Москве, перед самым отъездом в Германию, и ужаснулся. Антон Павлович стал совсем маленький, бескровный, бессильный. Про себя прямо сказал: «Еду помирать». И передал поклон московским писателям, тем, кого встречал на средах. «Больше уж никого не увижу». Телешев не был ему близким человеком, потому, вероятно, он ему и сказал прямо. Действительно близким Марье Павловне, матери, этого не говорил. И писал им всегда, даже из-за границы, почти накануне кончины, бодро: «Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами». Это выражение ему понравилось. В письмах из Баденвейлера не раз встречается, и не только к родным. Баденвейлер — курорт в Шварцвальде, недалеко от Швейцарии. Там, в тишине, зелени, проводил Чехов последний июнь своей жизни. Было страшно жаркое лето, от жары задыхался, мучила эмфизема легких, одышка, сердце ослабело. Тяжело ему приходилось, и все хотелось уехать. «Меня неистово тянет в Италию, а жить оставалось 2 недели, а вот так, — пишет он сестре Маше, — тянуло же русского писателя, такого уже архирусского, умирать на земле Италии. Были у него и другие планы, довольно-таки фантастические, при его силах. Плыть из Триеста мимо Греции и Афона. На Афон давно ему хотелось. К себе домой в Ялту. Но везде жара, это его останавливало. А смерть поступала, как ей нравилось. Пришла июльской ночью, близ рассвета, в виде сердечного припадка. Он понял, что пришла. Выпил бокал шампанского, как велел доктор. Отвернулся к стене. Сказал доктору тихо. «Их штербе. Я умираю». И умер. Ранним июльским утром, в золоте и голубизне света над Москвой, извозчик вез нас с Арбата на Николаевский вокзал. Шагом он подымался к Троицким воротам Кремля, через Кутафью башню трусцой катил мимо Ивана Великого и Чудового монастыря к выезду в Никольские ворота. Железные шины пролетки погромыхивали, и я и жена сидели тихо с красными глазами. Ехали мы на Николаевский вокзал встречать гроб Чехова. Как все это было и скромно, ненарядно. Самый Ванька, философически подстегивавший лошадь, Никольская, потом Мясницкая с пестрой церковью, невысокими домами, булыжные мостовые, встречные ломовики, сам Николаевский вокзал, соединявший нас с блистательным Санкт-Петербургом. Но, наверное, Чехову так и полагалось. Он возвращался в родной город, столь же непарадный, простой, естественный и замечательный, как был он сам. Встретить его на вокзал собрались средние русские люди, студенты и барышни, молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицеймейстеров, без промышленников и банкиров. Были интеллигенты и старшие, но только те, кто просто сердцем любили его. Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал гроб, когда выносили мы его с Николаевского вокзала на площадь. Некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой Дымниковской улице, из подвального этажа высунулся в окошко на уровне тротуара портной со спитым и замученным лицом, спросил: «Генерала хоронят?» «Нет, писателя». «Писателя!» Путь был далекий, через всю Москву в Новодевичий монастырь, к Павлу Егоровичу. Этот день так и остался неким странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим. Само горе просветляло. У художественного театра служили литию. Были литии в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественно. Солнце сияло. Набежали потом тучки, брызнул дождь. Не сильный, скоро прошел. В Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола. Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа. Это и был уход от нас Чехова, упокоение его в том Новодевичьем, куда он ходил из клиник, выздоравливая, стоял скромно у стенки в храме, слушая службу и пение новодевичьих монашенок. Январь 1954 год.